А сегодня в клубе я кайфую, виски с колой на столе, а танцпол в огне. Я кайфую, ты танцуешь, твои бедра манят меня к тебе. Давай, малая, шевели бедрами, шевели, шевели бедрами. Давай, малая, шевели бедрами, шевели, шевели бедрами. Рабочая неделя, сброшена. Телефон на беззвучке забыл. Надел лучшее, что было в гардеробе, и вперед, пока город еще не спит. Вызываю такси, еду по ночному городу. В клубе душно, но мне не жарко. Глаз в груди, свет режет глаза. Знакомые лица, чужие улыбки. Кто-то танцует, кто-то в баре, как я. А сегодня в клубе я кайфую, виски с колой на столе, а танцпол в огне. Я кайфую, ты танцуешь, твои бедра манят меня к тебе. Давай, малая, шевели бедрами, шевели, шевели бедрами. Давай, малая, шевели бедрами, шевели, шевели бедрами. Хлопот. Пусть этот вечер будет как в кино, но пока мы отдыхаем, мы танцуем, выпиваем. А сегодня в клубе мы кайфуем, виски с колой на столе, а танцпол в огне. Я кайфую, ты танцуешь, твои бедра манят меня к тебе. Давай, малая.